528 октября 26. Владыка, где найду родник, дух мой питающий? Где найду прибежище, куда направлю око свое среди бесчисленных миров и явлений жизни? За что ухвачу среди бурного океана, один и во мраке? На чем мир мой созижду? Кто никогда не оставит, не забудет, не предаст? Где найду высшую меру справедливости, любви и заботы? Кто поддержит в час трудный? Кто голод духа насытит? Кто будет со мною всегда и здесь, и там, и в горе, и в радости, и в жизни, и смерти, в борьбе и победе? Не ты ли, владыка? Истина, сын мой, во мне сущий от века. Лучи мои стали твоими, ты стал моим. И я мысли свои тобой выражаю. И когда мысль твоя личная умрет, когда мысль моя наполнит тебя до пределов вместимости, тогда будешь являть лик мой многогранный гранями своих самоисходящих лучей. Как сказал бы учитель, чтобы он ответил, как бы он поступил и что бы сделал, так будешь мыслить, заменяя личность свою ликом моим, в себе уявляемым. И станешь мною, выражающим лучи мои, и не будет ничего твоего, все станет моим». Всю жизнь свою раздели чертой огненной на мое и свое, и все, что за чертой, и мое увеличивай непрестанно, дабы росло и ширилось, и расцветало всеми лучами счастья, и чтобы сохло их удел и частицы себя от меня и от мира отделенные и данные тебе как временная форма, чтобы мог ты меня воспринять. И я, который в тебе буду расти, наполняя всю сферу твоего микрокосма и сияя всеми лучами неповторяемой индивидуальности твоей. Нет двух одинаковых микрокосмов. Каждый преломляет энергии жизни по-своему. В этой неповторимости красота, многообразие и неисчерпаемость пространственных сочетаний. Светом своим неповторяемым будешь сиять в пространстве, как сияют светом своим неповторяемым далекие звезды. Этот свет, который в тебе, мой. Стремись к тому, чтобы сущность мою вобрать в себя в размерах вместимости камня, ибо сокровище твое магнитом своим. Свет мой привлекает, притягивает и, удерживая в себе, им нарастает. Ступени пройдешь так. Я, ты и владыка, и мы слиты воедино. Пусть это мы, нас навсегда соединяющие, станет главенствующей формой выражения твоего «я». Произнося «мы», связь утверждаешь в действии, когда делаешь это сознательно. Делай сознательно все, убивая последующей рефлекторности. Нужно подготовленность довести до степени ярой готовности к действию четырехгранному. Первое основание его «я», иерархия, получу тебя зародившему, отец. Второе — весы беспредельности, ею соизмеришь явление. Ты, побеждающий воином, будешь. И помни, что свет мой, который в тебе, в действии утверждается».